Предлагаем вашему вниманию первую часть радиоспектакля по страницам произведения Юрия Коваля. Суэр-выер. Пергамент. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат Лавр Георгич тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только и скрипом своей ватерлинии. «Рот фок, ноги-то вы!» раздалось с капитанского мостика, и вмиг оборвалось 16 храпов, и 33 мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю. Только мадам Фрэнки не видела зори, она плотнее запуталась в свое одеяло. Первая, тираж шестая. Падение культуры в конце 20 века принудило автора не только к сдваиванию, но и к страиванию, но даже, как мы видим, и к сошестерению некоторых глав. В связи с этим номера глав называться больше не будут. Итак, шторм. Служил у нас на Лавре Георгиевиче вперед смотрящий ящиков. А мы решили завести еще и назад смотрящего. Ну, мало ли что бывает, короче, надо. Завели, а фамилию ему давать не стали. Ну, на кой, простите, пес назад смотрящего-то фамилия? А он говорит, ну да, я же хоть какую-нибудь. Ну, хотя бы Бунин. Никакого, конечно, Бунина мы ему не дали. А он назад оглянулся, да как рявкнет. Идет шторм. Шторм? Удивился наш капитан, сэр Суэр-выер. Так ведь он умер. Кто умер? Шторм умер. Аполлинарий Брамсович. А это другой шторм идет. И другой умер. Через 2 года. Знаете что, капитан? Свищите скорее всех наверх. Рак у обоих. А ну вас всех, прости меня, Господи, понасели на Лавра Георгича и плывут незнамо куда, гады. У обоих. Перед бурей утихли волны. В тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Фрэнки еще плотнее закутывалась в свое одеяло. Остров Валерьян Борисычей. Со всеми этими штормами и со шестерениями нам острова истины не открыть. Да вон, кстати, какой-то виднеется. Не истина ли? Эй, Пахомыч! Суши весла! И обросопь там, что надо обросопить. Надоело обросапливать, сэр. Обросапливаешь, а толку чуть. Давай, обросапливай без долгих разговоров. В скорости Пахомыч обросопил, что надо. Мы сели в шлюпку и поплыли к острову. На нем не было видно ни души. Песок, да еще какие-то кочки, торчащие из песка. Ну, это, конечно... обманные кочки. Знаю я эти кочечки. Только подплывем, как из этих кочек вылезет черт знает что. Шлюпка уткнулась носом в берег, и тут же кочечки зашевелились и каким-то образом нахлобучили на себя велюровые шляпы. Тут и стало ясно, что это не кочки, а человеческие головы в шляпах, которые торчат из пещерок. Самая крупная шляпа заколебалась, и из пещерки вылез цельный человек. Добро пожаловать, дорогие Валерьян Борисычи! Здравствуйте, братья по разуму! Шляпки вновь загудели, заздоровались. Ну, как вы добрались до нас? Легко ли, тяжело? Ой, все ли вы, Валерьян Борисович, здоровы? Слава Богу, здоровы! Меня всегда поражала догадливость капитана, его житейская мудрость. Ну, какого черта? Какие мы, Валерьян Борисович? Никакие мы не Валерьян Борисович. Но спорить с туземцами не хотелось, и я подумал, если капитан прикажет, мы все до единого дружно станем Валерьян Борисовичами. Мы так радуемся, когда на остров прибывает очередная партия Валерьян Борисович, что просто не знаем, как выразить свое счастье. И мы тоже счастье выражаем. Давайте, ребята, выразим свое счастье громкими кличами. Мы не стали спорить с капитаном и издали несколько кличей. Впрочем, вполне приличных, кроме старпома Пахомыча, который орал... Борисычи, а где же Магарыч? Я надеюсь, среди вас все истинные, Валерьян Борисович, а? Нет ни одного, скажем, Андриан, да, или Мартемьян Борисович, не так ли? Ручаюсь. Не так ли, хлопцы? Да. Вообще тут не поддельные Валерьян Борисович. Но мы маленькие Валерьян Борисович, небольшие Валерьян Борисович, скромные. Лоцману Кацману следовал бы помолчать. Он сроду не бывал никаким Валерьян Борисовичем, а как раз напротив, по паспорту, читался Борис Валерьянович Кацман Лоцман. Мы-то маленькие, а вот он, наш капитан, он величайший из Валерьян Борисовичей мира. Ура! Самое, конечно, глупое, самое тупое заключалось в том, что я и вправду почувствовал себя Валерьян Борисовичем и раскланивался на все стороны, как истинный Валерьян Борисович. Дорогой Валерьян Борисович, позвольте мне задать вопрос. Скажите, а вот эти люди, которые сидят в норках, все ли они истинные Валерьян Борисовича? Прошу говорить правду, и только правду. Валерьян Борисович, дорогой, мы понимаем вашу бдительность и ответим на нее дружно по-валерьян Борисовически. Эй, а вы бы отвечайте, сидеть на месте, кто выскочит, пуля в лоб, начинайте! О, океан, о, тысячи на небе дивных звезд! Все Валерьян Борисычи имеют длинный хвост. Имеют хвост, но он не прост меж небом и землей. Он мост! Гнусавое запевало выползло тем временем на второй куплет. В душе изъян был высечен на долгую ногу. Вам, Валерьян Борисович, протягивают руку. Все невольно отшатнулись, и даже Суир заметно побледнел. Он быстро оглядел нас и впер свою очередь в меня. Валерьян Борисович, возьми руку друга из норы. Так, простите, меня тошнит. Валерьян Борисович и вновь зашептались, заприметив наше привлекание. Иди, скотина, Валерьян Борисович, иди, а то меня пошлют. В этот момент меня покинуло чувство, что я немного Валерьян Борисович, но подчинился капитану. Я уважал Суэра, А, впрочем, этого не понять. Он просто стеснительный, но истинный, хоть и мелковатый, Валериан Борисович. Подойдя к ближайшей кочке шляпе, я схватил за руку какого-то Валериан Борисовича и принялся трясть. Здорово, старый хрен, Валера! Ну, как ты тут? Все в норке сидишь? А мы тут плавали-плавали и на вас нарвались. Да сам-то хоть откуда? Я-то из Измайлова. А ты с какого года? С 37-го. А я с 38-го. Ты всего на год и старше, а вон какой бугай вымахал. Ты знаешь что, копай норку рядом со мной. Мы ведь почти ровесники. К тому же я из Сокольников. Да, да, да, да. Ну копайте все себе норки. Здесь очень хороший песочек, легко копается. И все мы будем дружно сидеть в норках. Неплохая идея. И мне давным-давно пора выкопать себе норку в теплом песке. И хватит вообще шляться по белу свету. Заведу себе велюровую шляпу, стану истинным Валериан Борисовичем, а там разберемся. И я опустился на колени и стал двумя руками загребать песочек, выкапывая норку. Песок струился с моих ладоней, и суть его, копая, я пытался постичь. В чем же суть этого песка? Эту вечную загадку я и стану разгадывать, сидя в норке. Струился, струился песок с моих ладоней, тянул к себе и засасывал. Вдруг кто-то сильно дернул меня за шиворот и выволок из норы. Ты что делаешь, дубина? Опомнись. Норку копаю. А вы разве не будете копать? Будем, но позднее. Позвольте, позвольте. Откладывать копание не полагается. Копайте сразу. Нам нужно вначале осмотреть достопримечательности, а уж потом будем копать. Какие еще достопримечательности? Здесь только песок. Да, Валериан Борисович. А где же музей восточных культур? Мы его разграбили. А-а-а. Вы, я вижу, не хотите нора копать? Бей их, ребята! Это поддельные, Валериан Борисович! Их подослали Григорий Петрович! Вот ведь хреновина. Только приплываем на какой-нибудь остров, нас сразу начинают бить. Головной Борисыч снял шляпу и метнул ее в капитана. Шляпа летела, вертясь и свища. Капитан присел, и шляпа попала в лоцмана. Кацман рухнул, а шляпа, как бумеранг, вернулась в владельца. Волоча за собой, как чайку подбитого лоцмана-кацмана, мы отступили к шлюпке. Над нами завыли смертоносные шляпы. Пахомыч изловчился, поймал одну за тулью, зажал ее между коленей, но шляпа вырвалась. Схватила корзину с финиками, которая стояла на корме, и понеслась обратно на остров. Эти финики спасли нам жизнь. Валериан Борисович, как только увидели финики, выскочили из норок. Они катались по песку, стараясь ухватить как можно больше фиников. Меж тем сэр Суэр-Уэйр вывел нашу шлюпку на правильный парус. А мне Валериан Борисович даже чем-то понравились. Наивные, как дети. Хотели нас шляпами закидать. Тут в воздухе появилась новая, огромная шляпа. Она летела к низу дном, тяжело и медленно. Долетев до нас, шляпа перевернулась, вылила на капитана ведро помоев. Ой-ёк! И скрылась в тумане. название и форма. Земля! Две крутобедрых скалы выросли вдруг перед нами из кромешных пучин. Валунный перешеек соединял их в одно целое, но волны, набегая, то и дело разъединяли их. То соединят, то разъединят. То соединят, то разъединят. Какой это остров соединений и разъединений. Все это напоминает мне простую кону... Хватит, Хренов. Никого не интересует, что это вам напоминает. А если потомкам будет любопытно, что именно мичман Хренов называет простой кону, пусть сами догадываются. Разбиваясь о каменные подошвы, волны рокотали как-то особенно. И казалось, что они толкуют о чем. Бормочут и разговаривают. Наш корабельный священник Фал-Фалыч, которого матросы по простоте душевной называли чаще Пал-Палычем, умиленно вслушивался в смысл гортанной морской речи. Вот-вот запоют родимые ангельские песни. Капитан, вы сколько пооткрывали островов, а я все в кают-часовне. Из кают-часовни в кель-каюту. Разрешите и мне открыть вот этот остров и дать ему название. Вообще-то, батюшка, ваше возникновение несколько неожиданно. Мы даже и не подозревали, что вы на борту. Но раз уж вы возникли, открывайте, мы не возражаем. Но назвать остров пока трудно. Мы не знаем, кто на нем живет и что вообще здесь происходит. Это не важно. Поноити. Назовем его... Остров разговора двух равноапостольных братьев с небом. Назовите просто остров разговора. А насчет равноапостольных братьев? Опустите, батюшка, от греха. Да и не поймешь, кто тут из них Кирилл, кто Мефодий. Разговор. Диалог. Вот слово. Где мой жезл? Слушай меня, о остров! Нарекаю тебя остров Диалог. А вы, о скалы, говорите между собой о вере и страсти, о добропорядочности и о вечном блаженстве, о высокой нраве. Хорош, хватит, батя, нарекли достаточно. И закончим на высокой нраве. И пускай потомки думают, что это такое. Итак, этот остров называется «Остров Высокой Нра». Между тем на левой скале что-то заскрипело, открылась дверь из пещеры, и на свет Божий вышел человек в брюках с карманами и в пиджаке без карман. Человек этот не был похож на равноапостольного брата, потому что явно был с похмелья. Даже с борта нашего фрегата чувствовался могучий запах прерванного сном богатырского перегара. На другой же скале, как раз напротив, открылась другая дверь, и новый из пещеры явился человек. В руках он держал рентгеновский снимок, который с интересом разглядывал против солнца. Ты это предо мною, Гена! Гена не отвечал. Рентгеновский снимок занимал его внимание чрезмерно. Гена разглядывал его, шептал себе под нос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой зубные кости. Тиль это предо мною, Гена! Гена молчал, нервно трогая берцовую свою кость. Тиль это предо мною, Гена! И тут перед нами была разыграна величайшая драма жизни, которую возможно воспроизвести только в драматической форме. То есть вот так. Басов и Гена. Пьеса. Басов. Ты это предо мною, Гена. Гена. А это я иду с рентгена. Басов. Туберкулез. Гена. Да нет, пустяк. Ходил просвечивать костяк. Вот, погляди на пленку эту. Что видишь? Басов. Признаки скелету. Ужели этот строй костей твоих вместилища страстей? Гена. Да, это так. Зимой и летом я этим пользуюсь скелетом. Басов. Ну, друг, с такой арматурой широкой надо быть натурой. Пойдем к киоску виноводы, ведь протекают наши годы. Гена. Да, все течет, и с каждым летом месть. Все больше шансов стать скелетом. Бурные аплодисменты потрясли фрегат. Мы просили сыграть спектакль еще парочку раз, и они с наслаждением его повторяли, причем каждый раз играли все лучше и лучше. И на 18-й, по-моему, раз заключительные строчки «Все больше шансов стать скелетом» орали уже в диких конвульсиях, подающих, правда, надежду на скорую встречу с Кагором. Мысленно обнимаю вас, друзья, мысленно посылаю вам море цветов. Меня поражает, как правильно мы назвали остров. Вижу, ясно вижу, очень много высокой нра на ваших берегах. А теперь сыграйте-ка нам последнюю пьесу, и пусть это будет про Ивана Грозного. Нам известно, что эта великая вещь, не испорченная Шекспиром, имеется у вас в репертуаре. Сыграйте же. А мы незаметно отплывем, не прощаясь, по-английски. Иоанн Грозный убивает своего сына. Трагедия. Сцена представляет собой интерьер знаменитой картины Ильи Ефимовича Репина. Сын сидит на ковре, играет. Врывается Иоанн Грозный. Он быстр в бледном гневе. Сын. Отец, что с вами? Иоанн. На колени. Сын. За что? Ну ладно, вот, стою. Иоанн. Подлец. Сын. К чему такие пени? Иоанн. Ты обесчестил честь мою. Сын. Отец, не надо жезла трогать. Не троньте жезл, пускай стоит. Зачем вам жезл? Ведь даже ноготь десницы царской устрашит. Как нынче грозны ваши очи, слепит сияние царских глаз. Оставьте жезл, отец! Иоанн? Короче, меня ты предал! Сын. Предал? А? Иоанн? Ты продал душу супостату, стал отвратительным козлом! Сын. Оставьте жезл, прошу вас, тату! Отец, не балуйте жезлом! Иоанн! Ты без ножа меня зарезал, сосранец! Сын? Батя, бросьте жезл! Не брошу, понял? Батя, бросьте! Ты строил козни мне на зло! Отец, неловко, в доме гости! Иоанн! Засранец! Сын? Батя, брось жезл! Слушали первую часть радиоспектакля «Суэр-Выэр» по страницам одноименного произведения Юрия Коваля. Роли исполняли Эммануил Виторган, Александр Филипенко, Евгений Князев и Сергей Колесников. Режиссер Дмитрий Николаев, композитор Валерий Белунцов, звукорежиссер Борис Соколов, редакторы Ольга Хмелева и Наталья Шолохова. Продолжение слушайте завтра, в это же время.